Оставшись одна, Агния уселась за пяльцы и проворно принялась за работу. Только почему-то она чаще поглядывает на улицу, чем на узор, который вышивает. Ах, вот оно что! Опять мимо ходит. Что это у них за манера? Что, вы потеряли что-нибудь? Окромя сердца, ничего-с. Что же вы ходите взад и вперед? Отчего вы прямо не войдете? Не смеюсь. Кого же вы боитесь? Маменьки ваш. Да чего же ее бояться? Она спит. В таком случае сейчас. Такой видный, красивый молодой человек. А какой робкий. Да уж, робкий и весьма. Робко вошел, зацепившись при этом за что-то ногою, упав, робко поднялся и застыл у дверей, уставив от робости глаза в пол. Еще? Здравствуйте. Наше почтение. А мы вас ждали. Хотим вместе гулять идти. Вы пойдете? Даже с великим моим удовольствием. Да вы не бойтесь, не бойтесь. Я вам говорю, что она спит. Да не то, чтобы я боялся, а как, собственно, что без их приглашения. А это все равно. Я вас пригласила. А все равно, да не однос. А вдруг выйдет сама, да скажет, непрошенные гости, вон. Со мной такие-то разы бывали. Однако она довольно конфузна-с. Да что вы, разве это можно? У образованных людей, конечно, ожидать нельзя. А по нашей стороне всего дождешься. Кругом нас какое невежество свирепствует. Страсть. Каждый хозяин в своем доме, как султан Махмуд турецкий, только что голов не рубит. Вы, должно быть, трус. Помилуйте, за что ж такая критика? Всего вы боитесь? Совсем напротив. Я так себя чувствую, что во мне даже отчаянности достаточно. Против кого? А против всех. И против хозяина. А хозяин тоже, если что не делал, так немного у меня возьмет. Так сажу в лучшем виде. Да правда ли? С кем возьмите? Ну, смотрите, я ведь трусов не люблю, я вам это вперед говорю. Зачем же? Конечно, я не в том звании родился. Нас с малолетствует геройству не обучали. А ежели взять на себя смелость? Вот и берите ее почаще. Такой ваш совет? Да, мой совет. И не бойтесь моей маменьки. Так? Точно, все и будет в аккурате исполнено. Ну и прекрасно. И во всем-то вы меня теперь так слушаетесь. Так оно теперь и самое время вам учить меня. Это почему же? Ну я так чувствую, что я совсем потерянный. У меня даже в мыслях разбивка пошла в раз. Что же с вами сделалось? От чувств. Скажите, пожалуйста, какой вы чувствительный. Я-то сам себе не рад, вот как. Только что складу в словах не знаю, вот одно. А то что же было бы? Сейчас бы все в стихах. Но ведь можно и без них обойтись. Да что вы? Ай-яй-яй. Что будет, если какому-либо любопытному прохожему вздумается заглянуть в окно? Увидит прохожий Агнию с расшитой цветными шелками ленточкой в руках и Ипполита, который старается этой ленточкой завладеть. А это для кого же сувенирс? А вам что за дело? Значит, мы его сейчас конфискуем. Кто это вам позволит? А я ли без позволения? Как это без позволения? За это к мировому? А я мировому скажу, что на знак памяти. А в знак памяти просят, они сами берут. А я ли в случае от вас не дождешься? Значит, вы этого не стоите. Подайте. К Хожа на один день, позвольте попользоваться. А не на один час. Жестокости пошли. А вот за эти слова сейчас же положите на место. Для вас я выживала, вот теперь не отдам. А коли скоро для меня, так имею полное мое право. А никакого права вы не имеете. Подайте. Не достанете. Да вы что думаете, что у меня силы нет? Ну-ка. Батюшки, ленточка, ленточка. А Ипполит поцеловал Агнию. Это при его-то робости. Что еще? Как вы смеете? Как есть. Кругом виноваться. Вот славно. Ой. Это что же такое? А что? Ничего. Как ничего? Я ж твоими глазами видела, как он тебя целовал. Ну и к важность поцеловал. По-твоему, это не важность? Да, конечно. Вот кабы укусил, это нехорошо. Да ты в своем разуме, отряхнувшись, а срам стал быть ничего? Да какой срам? Срам-то бывает у богатых. А мы как ни живи, никому того дела нет. И хорошо живи, люди не похвалят, и дурно живи, никого не удивишь. Извольте подумать, чем она занимается. А вы думали, что я все еще в куклы играю? Потихоньку-то от матери. Да я и при вас, пожалуй. Стыдочку-то стало быть немного. Вот на что его нужно, на то он есть. А все-таки нехорошо, что мать-то не знает. Да знать-то вам еще нечего. Еще ведь ничего верного-то нет. А придет время... Скажем? Угу. Мы этот порядок знаем. С тобой говорить-то, что дальше-то хуже, лучше бросить. У тебя еще и виноватый останешься. А что правда, то правда. Не вовремя вы христосоваться-то начали. Вперед зачтите. Конечно, удержать себя можно, да для чего? Молодость наша и так не красна. Пройдет, чем вспомнить-то будет. Ну, а ты? Я тебя затем в дом-то пускаю, а? Хорош, хорош! От меня оправданиев не услышать. Такие вы люди, чтоб вам верить, как же! Пусти козла в огород! Да я теперь че без слов. Все равно, как убитый, на все ваша воля. Притворяйся сиротой-то. Я лучше погляжу, что выйдет от тебя, а то эти турно, брат! Да будет вам! Не любит слушать-то. Гулять пойдемте. Гулянье, ну лето. Ну ладно, маменька, ну побронили, свое дело справили. И будет. Шут вас возьми, да и то сказать. Собираться, видно, да гулять пойти.